5. Судорожно содрогнувшись, Вальдор рывком пришел в сознание и подавил рефлекторный кашель. Он почувствовал, что на его корпус давит большой вес, и ощутил вокруг себя большие наносы сыпучего вещества. Это был жар, близкий и сильный, он жег его кожу. У его губ был привкус дыма горящего топлива. Обследовав себя, Кустодий не обнаружил среди ушибов, полученных им при аварии, ничего серьезнее пустякового вывиха. Он осторожно вправил предплечье и опробовал его. Вспышка боли уже сходила на нет. Вальдор положил обе руки на придавивший его груз, кусок обшивки корпуса, как он отметил, и приподняв, отпихнул его прочь. Он встал на ноги в окружении пламени и серого дыма. Вальдор помнил момент столкновения, только как поток ощущений, вспышки боли и грузовой трюм, вертевшийся вокруг него, когда подбитый летательный аппарат врезался в песок. Тогда же он услышал вскрик Ториэля. Сейчас поблизости не было никаких признаков инфоцита. Вальдор двинулся вперед, выбирая дорогу в кучах дымящихся обломков, которые раскалились от горящей пленки, разлившегося по окрестностям жидкого прометия. Куски транспортника лежали вдоль прямой, исчезающей в глубине красных равнин. Они окружали черный след, который летательный аппарат по ходу своего торможения пропахал в грунте, разваливаясь по дороге на части. Он увидел кое-что, выглядевшее знакомым. Яйцевидную капсулу кабины, проломленную и смятую. Внутренняя сторона фонаря была расцвечена кровью, и Вальдор понял, что пилот не пережила приземление. Он покрутился в разных направлениях. Подступающие языки огня были высокими и стремительными, и у него было мало пространства для маневра. Развернувшись по кругу, он нашел в стене пламени место, показавшееся самым тонким, и, разгоняясь, бросился к нему. В самый последний момент Вальдор прыгнул в его языки и прорвался сквозь него. Бурнус в нем занялся огнем. Он жестко приземлился на другой стороне кучи обломков и вскочил в низкую стойку. Ухватившись за бурнус, который охватывало пламя, он сорвал его с себя и отбросил как можно дальше. Тяжело дыша, Вальдор огляделся. В этот момент он понял, что был не один. «Ну», — сказал грубый голос, — «что это тут у нас?» Вальдор насчитал восьмерых. На них было пестрое снаряжение шайки собирателей рухляди. Доспехи были сляпаны из множества несовместимых друг с другом частей самого разного происхождения. Лица прятались за дыхательными фильтрами и под капюшонами. Все были вооружены крупнокалиберным оружием, по большей части, разнообразными вариациями стаберов. Но Вальдор также углядел парочку со сдвоенными лаз-карабинами и одного с характерными очертаниями плазменного ружья, взятого на изготовку. Собрание их машин было не менее пестрым, чем все остальное. Две четырехногие шагоходные платформы, а также быстрые дюнопроходчики на толстых шинах с серебристыми протекторами и единственный грузовик на динамической воздушной подушке. Вальдор оценил их с холодной расчетливой точностью бывалого воина, всего лишь 8. 8 человек, у некоторых, скорее всего, были ускорены рефлексы, возможно, даже уплотнена кожа, образуя естественный доспех. Но при всем при этом их было только 8. Он был абсолютно уверен, что в состоянии убить их всех меньше, чем за 60 секунд, причем без особой спешки. Было всего два момента, которые заставляли его медлить. Первым был человек, торчавший из открытого люка ДВП-грузовика за турелью пятиствольного мультилазера. У канонира был ничем не прикрытый сектор обстрела с Вальдором прямо в его центре. И каким бы живучим он ни был, без защиты его обычной брони тяжелое орудие уложит Кустодия, прежде чем он успеет проделать десяток шагов. Вторым моментом был фон Ториэль с месивом крови и синяков вместо лица, который стоял на коленях перед одним из шагоходов. Один из собирателей рухляди вжимал в его спину дуло винтовки. «Ха!» – услышал Вальдор инфоцита, с усилием выталкивающего слова из-за своих ушибов. «Теперь вы все пожалеете». Вальдор нахмурился и продолжил осматриваться, не обращая внимания на шайку. Он вглядывался вдаль во всех направлениях, щурясь на недалекий горизонт. Это было сложно, из-за слабого сияния висящего в воздухе ржавого песка. Но его глаза были генетически модифицированы для улучшения зоркости. «Руки вверх!» – прогудел собиратель рухляди с плазменным ружьем. Вальдор предполагал, что обладание мощным оружием делало его главарем, и сейчас он получил подтверждение. Он проигнорировал приказ, все еще оглядываясь по сторонам. «Ты урод глухой, что ли?» Кустодию показалось, что вдалеке, примерно в километре от них или чуть больше, мелькнуло что-то яркое – отблеск металлического предмета наверху невысокого останца. Он подавил желание ухмыльнуться и развернулся обратно к собирателям рухляди, как бы случайно располагаясь так, чтобы видеть и холм с плоской вершиной, и группу бандитов. «Я тебя слышал», — сообщил он главарю шайки. «А он здоровый», — осмелел один из стрелков. «Типа отклоненец какой?» «Может и так», — сказал главарь. «Так кто ты, урод?» «Ториэль», — закричал Вальдору звенящим от страха голосом. «Чего ты ждешь? Помоги мне!» «Ага, помоги ему», — издевательски сказал канонир с грузовика. «Давай, попробуй». «Вы совершили очень серьезную ошибку», — неторопливо и обстоятельно начал Вальдор. «Я надеялся, что мы сможем приземлиться в море барханов и выследить вас для наших собственных целей. Но вы перехватили инициативу, и я не могу это не оценить. Вы увидели добычу, и вы напали». Осмотревшись снова, Кустодий увидел на корме парящего грузовика второй орудийный станок, за которым никто не стоял. Оставленный без присмотра, он направлял в небо жерло ракетно-пусковой установки «Земля-воздух». «Удачный выстрел». «Удача здесь ни при чем», — заявил главарь. «Вы не первые и не последние». «Позволю себе не согласиться», — сказал ему Вальдор. «Как я уже говорил, вы совершили ошибку. Вы привлекли внимание императора». При упоминании этого имени по группе прокатилась волна испуга, но главарь шайки быстро с ней справился. «Ржа и дерьмо! Да, ты урод, просто врун какой-то! Никого не колышет, что здесь происходит. Никого, ни одного человека, даже самого чертова императора. Если бы это его заботило, он пришел бы сюда и отсыпал нам чуток своей славы». «Давай просто их завалим», — предложил канонир. «Вальдор!» — Ториэль со страху выболтал его имя. «Пожалуйста!» Отблеск с удаленного холма, который никто больше не видел, моргнул один раз, потом дважды. «Давай-ка расскажу вам, кто я такой», — произнес Кустодий. «Меня зовут Константин Вальдор. Я генерал-капитан Легио Кустодис. И я держу в своих руках всю мощь недовольства императора». Главарь шайки загоготал с холодным весельем. «Отбитые мозги, вот что ты держишь. Я вам это докажу». Вальдор поднял руку и указал пальцем на канонира за мультилазером. «Именем императора», — сказал он спокойным и непринужденным тоном, — «смерть». Через долю секунды вся верхняя часть туловища стрелка разлетелась на ошметки мяса в облаке розовой жидкости. Кратковременный страх, вызванный именем императора, вернулся в десятикратном размере. Вальдор указал на стрелка, стоявшего над Ториэлем. «И смерть!» — продолжил он. Тело собирателя Рухляди развалилось надвое по линии позвоночника с влажным хлопком и повалилось на песок. «Смерть! И смерть! И смерть! И смерть!» Кустодий позволил руке упасть и продолжал стоять неподвижно, а еще троих членов шайки разнесло в клочья, прежде чем они успели сойти с места. Ториэль зарылся носом в землю, а остаток собирателей Рухляди в панике бросился в разные стороны, расталкивая друг друга. Кто-то бежал к машинам, другие отчаянно пытались найти укрытие. На глазах Вальдора один из них запрыгнул в дюнопроходчик и поддал газу. Машина рванулась прочь, ветровое стекло разлетелось в красном всплеске крови. Вездеход скакнул в мелую канаву, и с грохотом встал, прочие умерли на бегу. Внимание Вальдора привлек яростный рык, и он обнаружил, что главарь шайки бежит к нему, набирая скорость, слишком быстро для нормального человека. Было совершенно ясно, что его нервная система подверглась усовершенствованию, как Вальдор и заподозрил с самого начала. Плазменное ружье собирателя Рухляди было нацелено к Кустодию прямо в грудь. На таком близком расстоянии рана от выстрела будет смертельной. Вальдор не предпринимал ничего, просто стоял на месте. Тогда, как будто трудами невидимого плутливого башка, ружье вырвалось из руки главаря шайки и закувыркалось по воздуху. Его механизм был поврежден, и оно плевалось пригоршнями бело-голубых искр. Только тогда Вальдор шагнул вперед и коротким рубящим движением по горлу сломал человеку шею. Последний член шайки, собирателей Рухляди, упал и затих.